Глава 62. Сейчас все кончится. Этот голос или сигнал вибрировал в воздухе над сухой травой, в которой пели сверчки. Бальтазар пошатывался, стоя на тропинке, пораженный распадом вещей. Откуда он здесь? Что делает? Что общего у него со всем этим? Размазанные и плоские предметы метались перед ним, вызывая отвращение своей чуждостью. Он витал посреди пустоты. Хуже того, у нее не было середины, а земля не давала ногам опоры, бессмысленно убегая из-под них. Он шел, а от него в обе стороны разлетались искры насекомых. Зачем они? Всегда одни и те же. Прыгают. Сейчас все кончится. Лесенка заскрипела, горница пуста, жена с детьми поехала в Гинье к матери, жбан с пивом на столе, рядом каравай хлеба. Он наклонил жбан, отпил несколько глотков и со всей силы хватил его об пол. Брызги коричневой жидкости звездообразно расплескались по шершавым доскам. Он ухватился за стол. Запах вымытого щелоком дерева, весь этот слегка прелый запах дома был ему омерзителен. Оглядываясь по сторонам, он заметил прислоненный к печи топор, подошел к нему, схватил и, покачиваясь, с топором в опущенной руке вернулся к столу. Затем размахнулся и ударил сверху, не поперек, а вдоль и не вслепую. Стол с треском рухнул. Каравай покатился и упал коркой вниз, показав обсыпанное мукой дно. Из другой комнаты Бальтазар принес большую, оплетенную лозой бутыль и поставил на пол. Потом пнул ее ногой. Прислонившись к стене, он смотрел, как жидкость с бульканьем растекается в большую лужу, подступая к сломанному столу и огибая хлеб. Это зрелище увлекло его, потому что из всего, что было вокруг, именно оно вдруг приобрело силу, четкость. Набухшая по краям материя лениво расползалась, затекая под лавки, оставляя островки, которые тут же затопляла. В ней словно уже содержалось все необходимое, и, думая только о ней, Бальтазар вынул из кармана спички. Вот тогда он и испытал тот миг на грани бытия и небытия. Секунду назад не было, а секунду спустя есть навсегда, до скончания века. Его пальцы сжимали коробок, пальцы другой руки приближали к нему палочку с черным концом. Быть может, он всегда хотел быть чистым актом, вспышкой творения, так, чтобы следствие никогда не отягощало. Ведь оно догоняло его, когда он, недоступный для прошлого, уже сосредотачивался на новом акте. Он чиркнул спичкой коробок. Вспыхнул язычок пламени. Бальтазар долго всматривался в него, словно видел впервые в жизни, пока не обжегся. Пальцы разжались, и спичка, упав, погасла. Он вынул новую, с размаху чиркнул ею и бросил. Погасло. Он зажег третью, наклонился и медленно приложил ее к разлившемуся керосину. Затем опрокинул на стелющийся огонь лавку и вышел. Блуза его была расстегнута. Подпоясываться он не стал. В кармане табак и бутылка водки. Сейчас все кончится. Будущее. Его не было. Голос звал. Небо бледное и ясное. Сверчки поют день, ночь, день. Их уже не будет. Они не нужны. Откуда-то приходит и укрепляется уверенность. Знал ли Бальтазар, куда идет? Он шел, но обернулся, и ужас следствия, ужас неисправимого при виде дыма, сочившегося из открытых окон дома. Этот вечный протест Бальтазара против закона, гласящего, что любое действие не остается само в себе, но приковывает нас цепью. И бутылка, извлеченная дрожащими пальцами, и падение в траву, а потом переход на четвереньки и вопль, когда кажется, что кричишь, но из горла вырывается лишь хриплый шепот. Вероятно, у Бальтазара хватило бы самообладания, чтобы бежать и тушить дом, но он даже не подумал, что можно так поступить. Он давился криком не из-за того, что сделал, а из-за того, что должен был это сделать, и, может быть, уже держа спичку, сознавал одновременно и свою свободу, и то, что он сделает именно это, и ничего другого. Точно так же, стоя на четвереньках, подобно зверю, он знал, что не вскочит и не побежит тушить пожар. К нему, извиваясь, как змея, ползла фигура с деревянным мечом, описывая им круги соломенного цвета. Бальтазар видел ее сверкающие глаза с вертикальными зрачками и лукаво распростертое тело. Он вскочил и, тяжело дыша, вырвал из изгороди толстый кол. А в траве перед ним никого не было. В воздухе раскачивались нити бабьего лета, слегка изогнутые сверкающие линии. Лес вокруг золотой от солнца, знойная тишина. Никого, ни врага, ни друга, кроме неуловимого и потому страшного присутствия. Бальтазар резко обернулся, чтобы отразить нападение сзади. Откуда-то из канавы с треском вылетела сорока, дым из окон шел столбами, которые поднимались над гонтом крыши и образовывали пелену, тянувшуюся над верхушками грабов. «Сейчас все кончится».